Глава пятая. До вечера Мунлайт со Снейком просидели урезанного. Хоть разговоры про продажных сталкеров и поутихли, попробовал бы кто-нибудь из парней резаного после веского слова своего гуру сказать что-то против. А смотрели на них все равно косо. Особенно на Муна. Если бородатый, по слухам, был не причастен, а только рядом стоял, то Мунлайт на военных поработать успел на славу. Вчера об этом кричали, сегодня молчали. Но осадок остался. Когда уже в сумерках Седой вышел пройтись, подышать немного, он чувствовал это в каждом брошенном в его сторону взгляде. Ощущение было не самым приятным. Он запустил руку в карман, выудил почти пустой коробок и зажевал спичку, чего не делал уже очень давно. На место утреннего радостного возбуждения пришла усталость. И оставалось только надеяться, что к утру все пройдет. К резаному он вернулся уже в темноте. В дверях столкнулся с Айболитом. Доктор ничуть не изменился, лишь седой ежик теперь был не только на голове, но и на подбородке. Зачем понадобилось Айболиту эта колючая трехнедельная поросль, седой спрашивать не стал. «Приветствую», — деловито поздоровался Эскулап. В голосе его не было особой теплоты, но, по крайней мере, он был первым, кто вообще решился заговорить с Мунлайтом. «Здрасте, нафиг!» — отозвался тот, дергая дверь и пропуская Айболита вперед. Тот замешкался, однако решился все же повернуться к седому спиной и вошел внутрь. «А ты, говорят, отличился?» — бросил он на ходу, не оборачиваясь. «Говорят», — согласился Мун. В комнату к резаному они вошли вдвоем. Друг на друга посмотрели по-новому, с интересом. Судя по выражению лица, доктор собирался посекретничать с резаным и не совсем понимал, что здесь делает седой. Мунлайту на это было плевать с высоты птичьего полета, а вот зачем приперся Айболит и что такое он собирался рассказать, это было и впрямь любопытно. Ситуация разрешилась быстро. Резаный смерил обоих взглядом, почесал шрам и кивнул. «Садитесь, чего застыли?» Мунлайт садиться не стал. Насиделся за день досыта, потому прислонился к стеночке. Айболит, продолжая коситься на седого, присел к столу. «Говори при нем», — разрешил резаный, видя сомнения доктора. «Можно». «Они согласны встретиться», — коротко и тихо отчитался Эскулап. «Завтра. Утром». «Где?» «Хотели у них». Я пригласил к нам. В результате сошлись на нейтральной территории. На той поляне, ну ты знаешь. Мунлайт следил за разговором с нескрываемой иронией. В своих потугах говорить непонятно, доктор был смешон. Подтекст был прозрачен, посему с вопросом к резаному он пристал скорее для проформы. О ком речь? Айболит ходил к вольновцам, пояснил резаный, подтверждая правильность мысли. Я его утром отправлял на переговоры. Договорились. Завтра у тебя будет возможность проявить красноречие по делу и убедить этих псевдоанархистов в том, что они должны нам помочь. Иначе вся затея бессмысленна. Мун кивнул. Это я понял. А чего раньше не сказал? Какого ляха надо было из кулапа втихаря посылать? Не доверяешь? Седой говорил вроде бы серьезно, но едкая ухмылка с его рожи не сползала. Как реагировать на это, резаный не знал. Потому решил никак не реагировать. «Во сколько встреча?» Вновь повернулся он к Айболиту. «В 9». «Слышал?» — глянул он на Муна. «Готовься». «А чего готовиться? Чай не первоклассник перед 1 сентября. Выспаться бы». Резаный поглядел с тоской, как человек, который мечтает выспаться уже много лет и понимает, что мечта неосуществима. «Заночуете у меня. Так будет спокойнее для всех». «Хорошо», — кивнул Мунлайт и направился к двери. «Ты куда?» — нагнал голос резаного. «Пойду Снейка поищу», — и добавил елейно. «Так будет лучше для всех». Искать бородатого пришлось недолго. Он обнаружился за домом. Сидел на бревне. С лица Снейка ушли напряжение, усталость и злость. Он посветлел, а глаза так просто лучились. Рядом устроился Егор. Мальчишка увлеченно слушал, а змей столь же увлеченно что-то втирал. Муна они не видели, да и вряд ли кого-нибудь увидели бы сейчас. Как было сказано когда-то в какой-то дурацкой рекламе, пусть весь мир подождет. Это в полной мере относилось сейчас к бородатому, похожему на викинга-сталкеру и мальчишке, умеющему видеть, как дохлая собака. Им обоим было плевать на весь мир и все, что в нем происходит. Мунлайт отошел за угол, не рискнув приблизиться. Сунуться к ним сейчас казалось чем-то кощунственным. Примерно как зайти в кедах и плавках в церковь, с той лишь разницей, что вломиться в храм в таком виде Муна, пожалуй, не сильно напрягло бы. А тут... Он вдруг с удивительной ясностью понял, что Снейку больше не надо никуда уходить. Не надо останавливаться, чтобы что-то переосмыслить. Он уже нащупал что-то, переоценил. Пусть даже сам пока этого и не понял. Что-то он говорил там про то, что жить можно где угодно. Человеку не нужны запредельные богатства, не нужны тайны мироздания, не нужен мир во всем мире и счастье для всех, тем более, что оно невозможно. Человеку нужен человек, и только. Человек близкий, родной, настроенный на ту же волну. Тогда достигается свое личное счастье. И в этом своем личном счастье человек становится великодушен и способен сделать мир вокруг себя немного лучше. Мысли вертелись в голове вроде бы простые, но странные. Ему вдруг показалось, будто что-то складывается, что он сам на пороге какого-то понимания. Нужно только добавить еще несколько кусочков, и мозаика сложится в целостную картину. Сзади проскрипели тяжелые ботинки по снегу. Мун обернулся, теряя мысль. В нескольких шагах от него топтался рыжик. Седой вздохнул, кинул прощальный взгляд на сталкера с мальчишкой, существующих в каком-то своем мире, и пошел навстречу рыжему. «Чего тебе надобно, рыжик?» — ухмыльнулся он. «Поговорить», — тихо сказал тот. «Только серьезно». «Что за манера у всех пошла говорить со мной серьезно? Я серьезно не умею. Клоун я». Рыжик поглядел осуждающе, но ничего такого не сказал. Попросил только. «Ответь на один вопрос, а? Только честно. Пожалуйста. Мне это очень важно». Мунлайт поглядел на веснушчатого парня. Тот, судя по виду, тоже пытался приблизиться к какому-то своему мирозданческому пониманию. «Вот так вот всю жизнь что-то хотим понять, переосмыслить, пытаемся осознать, а умираем такими же дураками, какими родились. Только постарше и похуже. С массой вредных привычек, усталого раздражения, занудства и скопившегося ненужного знания, которым обязательно надо поделиться с теми, кому оно так же нафиг не нужно, как и тебе. Валяй, спрашивай». «Ты знаешь», — смутился рыжик, — «вчера тут все считали тебя предателем и дрянным человеком. Сегодня резанный все объяснил, оправдал тебя. А после тех ящиков ты почти герой». «Вопрос-то в чем?» — ухмыльнулся Мун. «А ты сам как думаешь? Хороший ты человек или так себе? Предал или нет?» Рыжик поднял на Седого глаза, посмотрел требовательно. Ему почему-то это было в самом деле важно. Что у него сейчас выстраивалось в голове? Отношение к Мунлайту или какая-то жизненная позиция? Одно было ясно. Отшутиться не получится. «Все не так просто», — без улыбки начал Мунлайт. «Предатель, не предатель — это максимализм. В жизни редко что-то бывает однозначно плохо или однозначно хорошо. Помнишь ту охоту на кабана? Это было хорошо или плохо?» «То кабан, а то люди», — пробормотал рыжик. «А в чем разница? Где та граница, до которой лишать живое существо жизни можно, а за которой уже нельзя? И кто эту границу устанавливает? Тогда с кабаном, помнишь, это была работа. Она мне не нравилась, но у меня не было выхода. Были обстоятельства, которые вынуждали меня делать эту работу. Так же и здесь. Мне заказали работу, от которой я не мог отказаться». Мун замолчал, не зная, что прибавить. «Из-за денег?» — едва слышно спросил рыжик. «Что?» Не мог отказаться, потому что за это платили? Не понял, расстроенно подумал Мунлайт. Ничего не понял. Продолжает красить мир в черные и белые полоски и подгоняет все под них. Если из-за денег, значит предатель, значит черненький. Если не из-за денег, то тут под схему не попадает, потому как уже не черненький, но и не беленький. Выходит, Рыжику нужно услышать сейчас про деньги. Тогда Мун станет говнюком, впишется в картину мироздания, и все будет хорошо. «Да при чем тут деньги?» — обреченно сказал он, не щадя чужое мироздание. Рыжик посмотрел долгим, выжидающим взглядом. Потом вдруг улыбнулся и посветлел лицом. «Спасибо», — сказал искренне, развернулся и пошел прочь.